Русской кисти первый день. Анатолий Демидов, сын русского посла во Флоренции, прогуливался однажды в окрестностях Неаполя с пенсионером Академии художеств Карлом Брюловым. Только что они побывали в развалинах Помпеи. Вид улиц мертвого города, похороненного под пеплом, отпечатки тел врасплох застигнутых смертью людей, сохранившиеся дома с пережившей 17 веков утварью — все это будоражило воображение Брюлова. И он рассказал своему спутнику о возникшем под впечатлением увиденного замысле будущей картины. Молодой Демидов владел не менее пылким воображением, но, кроме того, еще и деньгами. Он был младшим в знаменитом и неслыханно богатом роду уральских горнозаводчиков, всегда отличавшихся размахом и широтой натуры. Выслушав Брюлова, он тут же стал заказывать ему картину. Биография Анатолия Демидова едва ли не причудливейшая из всех, какие я знаю. Спустя 12 лет он женился на племяннице Наполеона, принцессе Матильде, а затем купил, как говорится, на корню маленькое княжество Сан-Донато близ Флоренции, содержал там собственную гвардию числом 6000 человек и титуловался князем Сан-Донато, чем, вероятно, исполнил заветную мечту рода, ведшего начало от тульского оружейника петровских времен. Можно было бы многое порассказать об этом занятнейшем человеке, внесшем 500 000 рублей на основание крупнейшей в стране богадельни Демидовский дом презрения трудящихся в Петербурге и публиковавшим обширные статьи о России во французском еженедельнике «Журнал де Деба». Но вернемся-ка лучше в окрестности Неаполя, где 17-летний Демидов прогуливался с Брюловым. В то время Карлу Брюлову исполнилось 29 лет. Он был небольшого роста, белокурый и белолицый, изящный, как девушка, и чуть тугой на ухо от сильной пощечины, полученной в детстве. Происходил он из даровитой протестантской семьи, покинувшей Францию, спасаясь от религиозных гонений. Прадед его, Георг Брюло, был приглашен в Россию лепщиком на императорский фарфоровый завод, а отец стал известным в столице мастером художественной резьбы и миниатюрной живописи, а затем и академиком. Он-то и был первым учителем сына. В детстве Брюлов много болел. Золотуха на 8 лет уложила его в постель, и единственным развлечением его стала грифельная доска, на которой он рисовал. Развлечение, однако, постепенно становилось делом, потребовательным надзором отца. Академик Брюло был учителем старых правил, и наставления свои нередко подкреплял пощечинами, одна из которых и сделала Карла тугоухим. Долгая болезнь навсегда оставила отпечаток на внешности Брюлова. Она заострила его воображение. Лежа долго в четырех стенах, поневоле станешь мечтать. Она же и помогла ему овладеть в таком совершенстве искусством рисунка. Брюлов рисовал с неописуемой легкостью. Выражать свои мысли с помощью рисования было для него так же естественно, как для нас с вами говорить. 10 лет он был отдан в академию, где изумлял всех своими успехами. Первый его самостоятельный рисунок «Гений искусства» был оставлен в классе как оригинал для копирования. Изображенная на этом рисунке фигура была впоследствии воспроизведена на академической медали. Картину, принесшую ему малую золотую медаль «Нарцисс», можно увидеть теперь в Ленинграде, в Государственном русском музее. Стоит вглядеться в эту картину, чтобы понять характер Брюлова. Лицо юноши из древнего мифа, влюбившегося в собственное отражение, художник придал черты своего лица. Быть может, это чистая влюбленность в себя, в свое искусство, в свое волшебное мастерство и сделала Брюлова таким, каким мы знаем его теперь. Окончив академию, где провел 10 лет, и получив большую золотую медаль за конкурсную программу «Явление Аврааму трех ангелов», Брюлов был послан за границу. Именно тогда царь Александр I и прибавил к фамилии молодого художника последнюю букву, чтобы придать ей русское звучание. Русские цари, в чьих жилах прибавлялось все больше немецкой крови, очень заботились о подобных вещах. Здесь, в Италии, Брюлов делал то, что и следовало делать академическому пенсионеру. Жил в царстве прекрасного, копировал Рафаэля, писал. Примечание. Тогда же он и написал превосходные копии, хранящиеся теперь в Рафаэлевском зале Академии художеств. В то время, как в России занималась заря свободомыслия, и на тайных собраниях будущие декабристы клялись сделать все для свержения тирании, он писал «Итальянское утро», наслаждаясь игрой солнечных пятен, отраженных водой, озаряющих смуглое лицо римской девушки у фонтана. А спустя 5 лет, когда отгремели уже залпы на Сенатской площади, а пушкинское послание Чаадаеву стало гимном всех, кто не оставил мысли о борьбе за свободу, Брюлов написал «Итальянский полдень». Но даже и эта необычайно популярная впоследствии картина-портрет, изображавшая пышнотелую изнеженную смуглянку с гроздью винограда, вызвала тогда в Петербурге некоторое неудовольствие. Брюлова письменно упрекнули в том, что он выбрал модель, не отвечающую академическим идеалам прекрасного. А художник, защищаясь, настаивал на своем праве иногда отступать от условной красоты форм. Быть может, теперь и покажется смешным этот спор, но в то время даже такая картина, при всем блеске живописи, заключавшая в себе немало сладкой красивости, казалась недопустимым нарушением академических правил. В сущности, так оно и было. Оставаясь верным идеально прекрасному, художник хотел бы найти это идеально прекрасное не в академических законах и правилах, а в жизни –